Ну, зачем может его так включить? Даже так. Не, ну как-то обычно, классически. Как-то... О, классически, да. Классически, я умею. Кружатся дождинки и снежинки, снежинки в окне. Захочу умереть, то войдет неслышно ко мне. Девушка, пой мне смерть, скажет, что погода дурна. У камина сядет. Опрокинулся в нем небосвод. Там на берег прибой набегает горячей волной. Ой-ой, там багровый закат расплескался по зеркалу. И когда прокричит черный ворон вещун и погаснет закат, наклонись над прудом, дуешь себя без прикрас. Видишь там в глубине, будто лунные блики дрожат. Это наша душа, что когда-то покинула нас.